Перед обедом опять составился салон. Пегасов, однако, не приехал. Рудин не был в ударе. Он все заставлял Пандалевского играть из Бетховена. Волынцев молчал и поглядывал на пол. Наталья не отходила от матери и то задумывалась, то принималась за работу. Басистов не спускал глаз с Рудина, все выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного. Так прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не приехала к обеду, и Волынцев, как только встал из-за стола, тотчас велел заложить свою коляску и ускользнул, не простясь ни с кем. Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение. Она к нему благоволила, но сердце ее оставалось спокойным. Он это ясно видел. Он и не надеялся внушить ей чувство более нежное и ждал только мгновения, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним. Что же могло взволновать его? Какую перемену заметил он в эти два дня? Наталья обращалась с ним точно так же, как и прежде. Запала ли ему в душу мысль, что он, может быть, вовсе не знает нрава Натальи, что она ему еще более чужда, чем он думал? Ревность ли проснулась в нем? Смутно ли почуял он что-то недоброе? Но только он страдал, как не уговаривал самого себя. Когда он вошел к своей сестре, у ней сидел Лежнев. «Что это ты так рано вернулся?» — спросила Александра Павловна. «Так, соскучилась. Рудин там?» «Там». Волынцев бросил фуражку и сел. Александра Павловна с живостью обратилась к нему. «Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить одного упрямого человека», — она указала на Лежнева, — «в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив». Волынцев промычал что-то. «Да я нисколько с ним не спорю», — начал Лежнев. «Я не сомневаюсь в уме и красноречии господина Рудина. Я говорю только, что он мне не нравится». «А ты его разве видел?» — спросил Волынцев. «Видел сегодня поутру у Дарьи Михайловны. Ведь он у ней теперь великим визирем. Придет время, она и с ним расстанется. Она с одним Пандалевским никогда не расстанется. Но теперь он царит. Видел его, как же. Он сидит, а она меня ему показывает. Глядите, мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. Я не заводская лошадь, к выводке не привык. Я взял да уехал». «Да зачем ты был у ней?» «По размежеванию. Да это вздор. Ей просто хотелось посмотреть на мою физиономию. Барыня известна». «Вас оскорбляет его превосходство, вот что», — заговорила с жаром Александра Павловна. «Вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что кроме ума у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он...» «О честности высокой говорит», — подхватил Лежнев. «Вы меня рассердите, и я заплачу. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите. Полноте дразнить меня», — прибавила она жалобным голосом. «Вы лучше расскажите мне об его молодости». «О молодости Рудина? Ну да, вы ведь мне сказали, что хорошо его знаете и давно с ним знакомы». Лежнев встал и прошелся по комнате. «Да», — начал он, — «я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я рассказал вам его молодость? Извольте. Родился он в Тарасове от бедных помещиков. Отец его скоро умер. Он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла. Толокном одним питалась, и все, какие были у ней денежки, употребляла на него. Получил он свое воспитание в Москве, сперва на счет какого-то дяди, а потом, когда он подрос и оперился, на счет одного богатого князька, с которым снюхался. Ну, извините, не буду, с которым сдружился. Потом он поступил в университет. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. О нашем тогдашнем житье-бытие я поговорю с вами когда-нибудь после. Теперь не могу». Потом он уехал за границу. Лежнев продолжал расхаживать по комнате. Александра Павловна следила за ним взором. «Из-за границы», — продолжал он, — «Рудин писал своей матери чрезвычайно редко и посетил ее всего один раз дней на 10. Старушка и скончалась без него, на чужих руках. Но до самой смерти не спускала глаз с его портрета. И я к ней езжал, когда проживал в Тарасове. Добрая была женщина и пригостеприимная. Вишневым вареньем, бывало, все меня подчивала. Она любила своего Митю без памяти. Господа Печоринской школы скажут вам, что мы всегда любим тех, которые сами мало способны любить. А мне так кажется, что все матери любят своих детей, особенно отсутствующих. Потом я встретился с Рудиным за границей. Там к нему одна барыня привязалась, из наших, русских. Синий чулок какой-то, уже не молодой и некрасивый. Как оно и следует синему чулку. Он довольно долго с ней возился и, наконец, ее бросил. Или нет, бишь виноват. Она его бросила. и я тогда его бросил. Вот и все. Лежнев умолк, провел рукой по лбу и, словно усталый, опустился на кресло. «А знаете что, Михаил Михайлович, — начала Александра Павловна, — вы, я вижу, злой человек, право, не лучше Пегасова. Я уверена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тем, в каком неприязненном свете вы все это представили. Эта бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, эта барыня. К чему это все? Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках? И ничего не прибавляя, заметьте, что всякий ужаснется. Ведь это тоже своего рода клевета». Лежнев встал и опять прошелся по комнате. «Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна», — проговорил он наконец. «Я не клеветник. А впрочем, — подумал он, прибавив немного, — действительно, в том, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветал на Рудина, но кто знает. Может быть, он с тех пор успел измениться? Может быть, я несправедлив к нему? А, вот видите! Так обещайте же мне, что вы возобновите с ним знакомство. Узнайте его хорошенько, и тогда уже выскажите мне свое окончательное мнение о нем. Извольте. Но что же ты молчишь, Сергей Павлович?» Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили. «Что мне говорить? Я его не знаю. Притом у меня сегодня голова болит». «Ты точно что-то бледен сегодня», — заметила Александра Павловна. «Здоров ли ты?» «У меня голова болит», — повторил Волынцев и вышел вон. Александра Павловна и Лежнев посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, но ничего не сказали друг другу. Ни для него, ни для нее не было тайной, что происходило в сердце Волынцева. Глава 6. Прошло 2 месяца слишком. В течение всего этого времени Рудин почти не уезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать под тем предлогом, что у него вышли все деньги. Она дала ему 500 рублей. Он занял также у Волынцева рублей 200. Пегасов гораздо реже прежнего посещал Дарью Михайловну. Рудин давил его своим присутствием. Впрочем, давление это испытывал не один Пегасов. «Не люблю я этого умника», — говаривал он. «Выражается он неестественно. Не дать не взять. Лицо из русской повести. Скажет «я» и с умилением остановится. Я, мол, я». Слова употребляет все такие длинные. «Ты чихнешь? Он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул. Хвалит он тебя, точно в чин производит. Начнет самого себя бронить, с грязью себе мешает. Ну, думаешь, теперь на свет Божий глядеть не станет. Какое? Повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал». Пандалевский побаивался Рудина и осторожно за ним ухаживал. Волынцев находился в странных отношениях с ним. Рудин называл его рыцарем, превозносил его в глаза и за глаза. Но Волынцев не мог полюбить его и всякий раз чувствовал невольное нетерпение и досаду, когда тот принимался в его же присутствии разбирать его достоинства. «Уж не смеется ли он надо мною?» — думал он, и враждебно шевелилось в нем сердце. Волынцев старался переломить себя, но он ревновал его к Наталье. Да и сам Рудин, хотя всегда шумно приветствовал Волынцева, хотя называл его рыцарем и занимал у него деньги, едва ли был к нему расположен. Трудно было бы определить, что, собственно, чувствовали эти два человека, когда, стискивая по-приятельски один другому руки, они глядели друг другу в глаза. Басистов продолжал благоговеть перед Рудиным и ловить на лету каждое его слово. Рудин мало обращал на него внимания. Как-то раз он провел с ним целое утро, толковал с ним о самых важных мировых вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг, но потом он его бросил. Видимо, он только на словах искал чистых и преданных душ. С Лежневым, который начал ездить к Дарье Михайловне, Рудин даже в спор не вступал. И как будто избегал его. Лежнев также обходился с ним холодно, а, впрочем, не высказывал своего окончательного мнения о нем, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась перед Рудиным, но и Лежневу она верила. Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина. Малейшие желания его исполнялись. Порядок дневных занятий от него зависел. Ни одна увеселительная прогулка не составлялась без него. Впрочем, он небольшой был охотник до всяких внезапных поездок и затей, и участвовал в них, как взрослые в детских играх, с ласковым и слегка скучающим благоволением. Зато он входил во все. Толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве, вообще о делах. Выслушивал ее предложения, не тяготился даже мелочами. Предлагал преобразование и нововведение. Дарья Михайловна восхищалась ими на словах и только. В деле хозяйства она придерживалась советов своего управляющего, пожилого одноглазого малороса, добродушного и хитрого плута. «Старенькая-то жирненько, молоденькая худенько», — говаривал он, спокойно ухмыляясь и подмигивая своим единственным глазом. После самой Дарьи Михайловны Рудин ни с кем так часто и так долго не беседовал, как с Натальей. Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы, читал ей первые страницы предполагаемых статей и сочинений. Смысл их часто оставался недоступным для Натальи. Впрочем, Рудин, казалось, и не очень заботился о том, чтобы она его понимала, лишь бы слушала его. Близость его с Натальей была не совсем по нутру Дарье Михайловне. Но, думала она, пускай она с ним поболтает в деревне. Она забавляет его, как девочка. Беды большой нет, а она все-таки поумнеет. В Петербурге я это все переменю. Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным. Она жадно внимала его речам. Она старалась вникнуть в их значение. Она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения. Он был ее наставником, ее вождем. Пока одна голова у ней кипела. Но молодая голова недолго кипит одна. Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда бывала в саду на скамейке, в легкой сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гётовского Фауста, Гофмана или письма Беттины или Новолиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным. Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо. А Рудин был весь погружен в германскую поэзию, германский романтический и философский мир, и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные раскрывались они перед ее внимательным взором. Со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу. И в сердце ее, потрясённом благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга. «Скажите, Дмитрий Николаевич», — начала она однажды, сидя у окна за пяльцами, — «ведь вы на зиму поедете в Петербург?» «Не знаю», — возразил Рудин, опуская на колени книгу, которую перелистывал. «Если соберусь со средствами, поеду». Он говорил вяло. Он чувствовал усталость и бездействовал с самого утра. «Мне кажется, как не найти вам средства?» Рудин покачал головой. «Вам так кажется». И он значительно глянул в сторону. Наталья хотела было что-то сказать и удержалась. «Посмотрите», — начал Рудин и указал ей рукой в окно. «Видите вы эту яблоню? Она сломилась от тяжести и множества собственных плодов. Верная эмблема гения». «Она сломилась от того, что у ней не было подпоры», — возразила Наталья. «Я вас понимаю, Наталья Алексеевна, но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору. Мне кажется, сочувствие других, во всяком случае, одиночество...» Наталья немного запуталась и покраснела. «И что вы будете делать зимой в деревне?» — поспешно прибавила она. «Что я буду делать?» «Окончу мою большую статью. Вы знаете о трагическом в жизни и в искусстве. Я вам третьего дня план рассказывал. И пришлю ее вам. И напечатаете?» «Нет». «Как нет? Для кого же вы будете трудиться?» «А хоть бы для вас». Наталья опустила глаза. «Это не по моим силам, Дмитрий Николаевич». «О чем, позвольте спросить, статья?» — скромно спросил басистов, сидевший поодаль. «О трагическом в жизни и в искусстве», — повторил Рудин. «И вот господин басистов прочтет. Впрочем, я не совсем еще сладил с основной мыслью. Я до сих пор еще недовольно уяснил самому себе трагическое значение любви». Рудин охотно и часто говорил о любви. Сначала при слове «любовь» мадемуазель Бонкур вздрагивала и навостривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу. Но потом привыкла и только бывало свежит губы и с расстановкой понюхает табаку. «Мне кажется», — робко заметила Наталья, — «трагическая в любви — это несчастная любовь». «Вовсе нет», — возразил Рудин, — «это скорее комическая сторона любви». «Вопрос этот надо бы совсем иначе поставить. Надо поглубже зачерпнуть любовь», — продолжал он. «В ней все тайно. Как она приходит, как развивается, как исчезает. То является она вдруг... несомненная, радостная, как день, то долго тлеет, как огонь под золой, и пробивается пламенем в душе, когда уже все разрушено. То ползет она в сердце, как змея, то вдруг выскользнет из него вон. Да-да, это вопрос важный. Да и кто любит в наше время? Кто дерзает любить?» И Рудин задумался. «Что это Сергея Павловича давно не видать?» — спросил он вдруг. Наталья вспыхнула и нагнула голову к пяльцам. «Не знаю», — прошептала она. «Какой это прекраснейший, благороднейший человек», — промолвил Рудин, вставая. «Это один из лучших образцов настоящего русского дворянина». Мадемуазель Бонкур посмотрела на него вскользь своими французскими глазками. Рудин прошелся по комнате. «Заметили ли вы, — заговорил он, круто повернувшись на каблуках, — что на дубе, а дуб — крепкое дерево. Старые листья только тогда отпадают, когда молодые начинают пробиваться». «Да», — немедленно возразила Наталья, — «заметила». «Точно то же случается и с старой любовью в сильном сердце. Она уже вымерла, но все еще держится. Только другая, новая любовь может ее выжить». Наталья ничего не ответила. «Что это значит?» — подумала она. Рудин постоял, встряхнул волосами и удалился. А Наталья пошла к себе в комнату. Долго сидела она в недоумении на своей кроватке. Долго размышляла о последних словах Рудина. И вдруг сжала руки и горько заплакала. О чем она плакала, Бог ведает. Она сама не знала, отчего у ней так внезапно полились слезы. Она утерла их, но они бежали вновь, как вода из давно накопившегося родника. В тот же самый день и у Александры Павловны происходил разговор о Рудине с Лежневым. Сперва он все отмалчивался, но она решилась добиться толку. «Я вижу», — сказала она ему, — «вам Дмитрий Николаевич по-прежнему не нравится. Я нарочно до сих пор вас не расспрашивала. Но вы теперь уже успели убедиться, произошла ли в нем перемена. Я желаю знать, почему он вам не нравится». «Извольте», — возразил с обычной флегмой Лежнев. «Коли уж вам так не терпится, только смотрите, не сердитесь. Ну, начинайте, начинайте. И дайте мне выговорить все до конца». «Извольте, извольте, начинайте». «Итак-с», — начал Лежнев, медлительно опускаясь на диван, — «доложу вам, мне Рудин действительно не нравится. Он умный человек». «Еще бы! Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой». «Это легко сказать». «Хотя в сущности пустой», — повторил Лежнев. «Но это еще не беда. Все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ». Александра Павловна сплеснула руками. «Не очень сведущ? Рудин!» — воскликнула она. «Не очень сведущ», — точно тем же голосом повторил Лежнев. «Любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль и так далее. Это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед. «Он! Это пламенная душа! Холоден!» — перебила Александра Павловна. «Да, холоден, как лед, и знает это, и прикидывается пламенным. Худо то, — продолжал Лежнев, постепенно оживляясь, — что он играет опасную игру. Опасную не для него, разумеется. Сам копейки, волоска не ставит на карту, а другие ставят душу». «О ком? О чем вы говорите?» «Я вас не понимаю», — проговорила Александра Павловна. «Худо то, что он нечестен. Ведь он умный человек, он должен же знать цену своих слов, а произносит их так, как будто они ему что-нибудь стоят. Спору нет, красноречив. Только красноречие его не русское. Да и, наконец, красно говорить простительно юноше. А в его года стыдно тешиться шумом собственных речей, стыдно рисоваться. Мне кажется, Михаил Михайлович, для слушателя все равно, рисуетесь вы или нет. Извините, Александра Павловна, не все равно. Иной скажет мне слово, меня всего проймет. Другой то же самое слово скажет или еще красивее, и я ухом не поведу. Отчего это?» «То есть вы не поведете, перебила Александра Павловна. «Да, не поведу», — возразил Лежнев. «Хотя, может быть, у меня и большие уши. Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступком. А между тем эти самые слова могут смутить, погубить молодое сердце». «Да о ком? О ком вы говорите, Михаил Михайлович?» Лежнев остановился. «Вы желаете знать, о ком я говорю? О Наталье Алексеевне». Александра Павловна смутилась на мгновение, но тотчас же усмехнулась. «Помилуйте», — начала она, — «какие у вас всегда странные мысли. Наталья еще ребенок. Да, наконец, если б что-нибудь и было, неужели вы думаете, что Дарья Михайловна...» «Дарья Михайловна, во-первых, эгоистка и живет для себя. А во-вторых, она так уверена в своем умении воспитывать детей, что ей в голову не приходит беспокоиться о них. Фи, как можно? Одно мановение, один величественный взгляд, и все пойдет как по ниточке. Вот что думает эта барыня, которая и меценаткой себя воображает, и умницей, и бог знает чем. А на деле она больше ничего, как светская старушонка. А Наталья не ребенок. Она, поверьте, чаще и глубже размышляет, чем мы с вами. И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку. Впрочем, и это в порядке вещей. Кокетка? Это вы его называете кокеткой? Конечно, его. Но скажите сами, Александра Павловна, что за роль его у Дарьи Михайловны? Быть идолом, оракулом в доме? Вмешиваться в распоряжения? В семейные сплетни и дрязги? Неужели это достойно мужчины? Александра Павловна с изумлением посмотрела Лежневу в лицо. «Я не узнаю вас, Михаил Михайлович», — проговорила она. «Вы покраснели, вы пришли в волнение. Право, тут что-нибудь должно скрываться другое». «Ну так и есть. Ты говоришь женщине дело, по убеждению. А она до тех пор не успокоится, пока не придумает какой-нибудь мелкой посторонней причины, заставляющей тебя говорить именно так, а не иначе». Александра Павловна рассердилась. «Браво, мсье Лежнев! Вы начинаете преследовать женщин не хуже господина Пегасова. Но воля ваша. Как вы непроницательны, все-таки мне трудно поверить, чтобы в такое короткое время вы могли всех и все понять. Мне кажется, вы ошибаетесь. По-вашему, Рудин — тартюф какой-то. В том-то и дело, что он даже не тартюф. Тартюф, тот, по крайней мере, знал, чего добивался. А этот, при всем своем уме. Что же? Что же он? Доканчивайте вашу речь, несправедливый, гадкий человек!» Лежнев встал. «Послушайте, Александра Павловна, — начал он, — несправедливы-то вы, а не я. Вы досадуете на меня за мои резкие суждения о Рудине. Я имею право говорить о нем резко. Я, может быть, не дешевой ценой купил это право. Я хорошо его знаю, я долго жил с ним вместе. Помните, я обещался рассказать вам когда-нибудь наше житье в Москве? Видно, придется теперь это сделать. Но будете ли вы иметь терпение меня выслушать? Говорите, говорите! Ну, извольте». Лежнев принялся ходить медленными шагами по комнате, изредка останавливаясь и наклоняя голову вперед. «Вы, может быть, не знаете, — заговорил он, — а может быть и знаете, что я осиротел рано и уже на 17-м году не имел над собой набольшего. Я жил в доме тетки в Москве и делал, что хотел. Малый я был довольно пустой и самолюбивый, любил порисоваться и похвастать. Вступив в университет, я вел себя как школьник и скоро попался в историю. Я вам ее рассказывать не стану, не стоит. Я солгал, и довольно гадко солгал. Меня вывели на свежую воду, уличили, пристыдили. Я потерялся и заплакал, как дитя. Это происходило на квартире одного знакомого, в присутствии многих товарищей. Все принялись хохотать надо мною, все, исключая одного студента, который, заметьте, больше прочих негодовал на меня, пока я упорствовал и не сознавался в своей лжи. Жаль ему, что ли, меня стало, только он взял меня под руку и увел к себе. «Это был Рудин?» — спросила Александра Павловна. «Нет, это не был Рудин. Это был человек... Он уже теперь умер. Это был человек необыкновенный. Звали его Покорским. Описать его в немногих словах я не в силах. Начав говорить о нем, уже ни о ком другом говорить не захочешь. Это была высокая, чистая душа. И ума такого я уже не встречал потом». Покорский жил в маленькой низенькой комнатке в мезонине старого деревянного домика. Он был очень беден и перебивался кое-как уроками. Бывало, он даже чашкой чаю не мог попотчевать гостя. А единственный его диван до того провалился, что стал похож на лодку. Несмотря на эти неудобства, к нему ходило множество народа. Его все любили, он привлекал к себе сердца. Вы не поверите, как сладко и весело было сидеть в его бедной комнатке. У него я познакомился с Рудиным. Он уже отстал тогда от своего князька. «Что же было такого особенного в этом Покорском?» — спросила Александра Павловна. «Как вам сказать? Поэзия и правда — вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном, он был мил и забавен, как ребенок. У меня до сих пор звенит в ушах его светлое хохотание, и в то же время он пылал полуночной лампадой перед святынею добра». Так выразился о нем один полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка. «А как он говорил?» — спросила опять Александра Павловна. «Он говорил хорошо, когда был в духе, но неудивительно. Рудин и тогда был в 20 раз красноречивее его». Лежнев остановился и скрестил руки. Покорский и Рудин не походили друг на друга. В Рудине было гораздо больше блеску и треску, больше фраз и, пожалуй, больше энтузиазма. Он казался гораздо даровитее Покорского, а на самом деле он был бедняк в сравнении с ним. Рудин превосходно развивал любую мысль, спорил мастерски. Но мысли его рождались не в его голове, он брал их у других, особенно у Покорского. Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб, и любил женщин до безумия, любил покутить и не дался бы никому в обиду. Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие. Тут он на стены лез. Он всячески старался покорить себе людей. Но покорял он их во имя общих начал и идей, и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил. Один я, может быть, привязался к нему. Его иго носили. Покорскому все отдавались сами собой. Зато Рудин никогда не отказывался толковать и спорить с первым встречным. Он не слишком много прочел книг, но во всяком случае гораздо больше, чем Покорский и чем все мы. Притом ум имел систематический, память огромную. А ведь это-то и действует на молодежь. Ей выводы подавай, итоги, хоть неверные, да итоги. Совершенно добросовестный человек на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владеете ею. Молодежь вас и слушать не станет. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами, хотя наполовину верили, что обладаете истиной. Оттого-то Рудин и действовал так сильно на нашего брата. Видите ли, я сам сейчас сказал, что он прочел немного, но читал он философские книги, и голова у него так была устроена, что он тотчас же из прочитанного извлекал все общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые, правильные нити мысли. Открывал духовные перспективы. Наш кружок состоял тогда, говоря по совести, из мальчиков и недоученных мальчиков. Философия, искусство, наука, самая жизнь. Все это для нас были одни слова, пожалуй, даже понятия. Заманчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединенные. Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о нем, силились отдать себе в нем отчет. Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы наконец-то схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконец, завеса. Положим, он говорил не свое, что за дело? Но стройный порядок водворялся во всем, что мы знали. Все разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами, точно здание. Все светлело, дух веял всюду. Ничего не оставалось бессмысленным, случайным. Во всем высказывалась разумная необходимость и красота. Все получало значение ясное и в то же время таинственное. Каждое отдельное явление жизни звучало аккордом. И мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому. «Вам все это не смешно?» «Нисколько», — медленно возразила Александра Павловна. «Почему вы это думаете?» «Я вас не совсем понимаю, но мне не смешно». «Мы с тех пор успели поумнеть, конечно», — продолжал Лежнев. «Все это может нам теперь казаться детством. Но я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многим. Покорский был несравненно выше его, бесспорно. Покорский вдыхал нас всех огонь и силу. Но он иногда чувствовал себя вялым и молчал. Человек он был нервический, нездоровый. Зато когда он расправлял свои крылья, Боже! Куда ни залетал он! В самую глубь и лазурь неба. А в Рудине, в этом красивом и статном малом, было много мелочей, он даже сплетничал. Страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъяснять. Его хлопотливая деятельность никогда не унималась. Политическая натура-с. Я о нем говорю, каким я его знал тогда. Впрочем, он, к несчастью, не изменился. Зато он и в верованиях своих не изменился. В 35 лет. Не всякий может сказать это о себе.